еще ближе, но не виноват. И знаю, кричи, чтоб не было слышно ни звука. Мы так не похожи, забудем об этом. Статус все сложно, крепкий кофе и не спать до рассвета. Думать зачем? В отражении зеркала будто вспоминаю я по шее твои нежные губы. Выводы лишние, к черту, все за и против. Да, не вышло, но почему так связало и вроде. Я не идеален и не прав стократно, наплевав на детали и не поняв, что правда была скрыта где-то за маской грима. И теперь мне стыдно, хоть белый свет клином сошелся на тебе. Вопросов более не надо, да и что тебе?